Совершенно измученные полуторамесячным путешествием в переполненных товарных вагонах, военнопленные по прибытии в сибирские лагеря были явно непригодны к работе. Был дан двухнедельный отдых. Затем появилась медицинская комиссия для установления рабочей трудоспособности. В эти годы трудоспособность в лагерях, как и на воле, разделялась на четыре категории. Первая – тяжелый труд. Вторая – облегченный труд. Третья – индивидуальное использование с учетом частичной инвалидности. И четвертая – полная инвалидность. В комиссии присутствовали с правом совещательного голоса и наши врачи из военнопленных. Так как все чины корпуса еще в немецкой армии считались пригодными, то за исключением нескольких человек, раненых в последние дни перед капитуляцией, почти все оказались в первой и второй категориях. Между ними фактически была только та разница, что вторую категорию не назначали на подземную работу в шахтах. Попавшие в третью категорию, например, ампутированная рука, поврежденная нога, нехватка пальцев и тому подобное, должны были почти каждый день при назначении на работы отстаивать свои инвалидные права. И это не всегда удавалось. Даже четвертую группу полных инвалидов не оставляли в покое, требуя от них работ по обслуживанию лагеря. Как общий принцип, ни один рабочий первых двух категорий не мог быть употреблен для внутрилагерных работ. Впоследствии этот принцип распространили и на третью категорию. Лагеря, находившиеся на окраинах города Прокопьевска, использованы были для работы на фабриках. При назначении на фабрики отбирали специалистов. Фабрики не были специальным объектом для заключенных, поэтому там неизбежен был контакт с вольными, и работой руководили вольные начальники. Такие работы резко отличались от работ на специальных объектах человечностью отношений и отчетливо ощущаемой атмосферой сочувствия. За работу начислялась заработная плата, которая почти целиком кассировалась администрацией. Оставались, правда, иногда очень небольшие излишки, которые через несколько месяцев неожиданно выплачивались на руки. Чаще приходилось работать на объектах, специально предназначенных для заключенных. Здесь обстановка была много хуже, так как постоянно приходилось быть под наблюдением грубого конвоя, не стеснявшегося применять и побои, если прилежание казалось недостаточным. Очень многие заключенные уже убедились в том, что затраченная энергия не окупается ничтожными пищевыми прибавками. К тому же начинало чувствоваться общее истощение, отчего производительность труда беспрерывно снижалась. Если выработка не достигала 50% нормы, рабочие переводились на штрафной паёк, хлеб 300 грамм в день. И тогда уже не оставалось более никакой надежды на улучшение положения, кроме серьезного заболевания, позволявшего надеяться на больничную койку. Этот метод штрафных пайков за невыполнение нормы применялся и к животным. Если корова в колхозе не давала предусмотренной нормы молока, ее тоже переводили на штрафной паек. Может быть, это покажется анекдотичным, тем не менее, это не анекдот, а прекрасный образчик советского хозяйства. Корм молочному скоту выписывался пропорционально удойности. При малой удойности бригадир получал уменьшенный рацион и должен был соответственно уменьшать дачу. Так что если уменьшение пайка и не предполагалось как наказание, то таковым оно являлось фактически. Лучше всего была работа в колхозах. При всей собственной бедности крестьяне-колхозники поддерживали заключенных пищей, сверхполагающейся от лагеря. Здесь удавалось получать такой редкий в Советском Союзе продукт, как молоко. Голод подошел из-под воль. Некоторый запас энергии, привезенный еще с воли, поддерживал военнопленных первые 2-3 месяца. Непривычно грубая, однообразная и даже грязная пища не способствовала аппетиту, и многие вначале не считали необходимым съедать все получаемое. Так, например, если попадались куски вонючего мяса, их выбрасывали. Пересоленную селедку тоже не съедали. Иногда оставалась в мисках невкусная перловая или ячневая, без всяких жиров каша. Скоро перестали привередничать, но здоровье уже сильно пошатнулось. Еще прежде, чем наступил тотальный голод, появились зловещие признаки авитаминоза, выражавшиеся в опухании и кровотечении десен, расшатывании и выпадении зубов, появление злокачественных прыщей и незаживающих, постоянно растущих язв на ногах. Чтобы обмануть голод, стали есть лебеду и варить суп из селедочных костей. Все больше и больше пили подсоленный кипяток, чтобы заполнить пустой желудок. Появились водянка и дизентерия. Общий авитаминоз вызвал дистрофию, сочетание цинги и других болезней, немецким врачам ранее неизвестных. Это было дистрофическое высыхание мускулов, кожи и слизистых оболочек. Кожа стала шелушиться, приобретя на всем теле характер рыбьей чешуи. От расчесов отваливались хлопьями, иногда обнажая мясо до крови. Слизистая оболочка носа и рта высыхала так, что жевание пищи вызывало поранение полости рта. Глаза высыхали так, что утром при побудке нельзя было их открыть, не смочив предварительно водой. Один из врачей рассказывал мне о двух ему известных случаях выпадения пересохших глаз из орбит. При таком состоянии любое недомогание оканчивалось смертью. В больничных листах поэтому всегда указывалась какая-нибудь другая причина смерти вместо действительной – голода и дистрофии. В 1946 году смертность достигла огромных размеров, поражая не только тех, кто уже раньше был не очень крепок, но и молодых и здоровых, которые неразумно перенапрягали свои силы для выработки добавочного питания. К концу 1946 года в моем лагере умерло около 25% состава. Лагерная гигиена соответствовала общему характеру содержания заключенных. Устраиваясь на новом месте, на огороженном лугу без всяких признаков жилья, заключенные заботились прежде всего об устройстве кухни, а затем жилища. Из гигиенических построек начинали с примитивных уборных. Затем нужно было построить амбулаторию и стационар, вроде полевого лазарета. Несколько коек при амбулатории. Баня появилась лишь к концу 1945 года, а пока мылись кто как мог. Вода привозилась бочками, и ее едва хватало для кухни. Бритье заменялось стрижкой под машинку. Ко времени появления прачечной собственное белье уже превратилось в лохмотье, и только к началу 1946 года начали частично, в первую очередь рабочим, выдавать белье. Вошь завоевала себе полное право гражданства. Вшивость доводила людей до исступления от невозможности отдохнуть и выспаться. Врачи указывали, что в некоторых случаях смерти от истощения вшивость сыграла решающую роль. В конце 1946 года была предпринята радикальная борьба со вшивостью. Кроме уже функционирующих бань и парикмахерских, завели прожарки, то есть дезинфекционные камеры для белья и одежды. И осенью 1946 года начались бани с прожаркой, после чего было выдано свежее белье. В тот же день после бани санитарный осмотр опять обнаружил наличность вшей. На другой день дезинфекцию бани с прожаркой опять повторили. Вошь не поддавалась. Операцию повторяли ежедневно, иногда по два и по три раза в день. Это продолжалось почти две недели, пока вошь не исчезла. И с тех пор навсегда. За все последующие 10 лет я ни в одном лагере на всей территории Сибири не наблюдал вшивости. Отдельные случаи незамедлительно ликвидировались. При переходе в деревянные бараки встретились с другим врагом – клопами. Борьба с ними была очень трудной, потому что они жили в деревянных стенах, защищенных плохой штукатуркой с неизбежными щелями. Это насекомое сопровождало нашу жизнь во всех лагерях и до конца не было побеждено.